Розенкампф уверял меня в добродушии Воротницына и вплоть до 2 часов развивал передо мною теорию, которую проповедовал тот. Воротницын, как я уже говорил выше, был сын аристократа, пользовался всеми удобствами жизни, имел хороших учителей немцев, прочел множество книг, рано путешествовал по Европе, и потому очень понятно, что уже на 17-м году своей жизни, и даже ранее, успел усвоить себе какую-то теорию жизни, этот печальный дар всех ему подобных людей, от которых всеми силами стараются заслонить действительность. Эти люди часто выходят хорошими, ясными и безмятежными личностями. Но их ясность и безмятежность есть спокойствие мертвеца, который потому и спокоен, что мертв. Детство, живого и кипучего детства, они не знают. И маленькие мудрецы философствуют на свободе, покуда настоящая жизнь, полная тревог и горя, не ворвется в их мирные кабинеты и не смутит своими криками их покоя. «Жизнь людей и обществ», — гласила теория Воротницына, сложилась под влиянием известных условий и обстановки. И хорошее, и худое в этой жизни — суть плоды этих условий и обстановки, неотразимых и непобедимых силою одного человека или даже нескольких людей одного поколения. Условия и обстановка изменяются постоянно, но почти сами по себе. Изменяются потому, что в мире нет ничего неподвижного, пребывающего в первобытной форме. Земля удобряется, на место ветхих изб воздвигаются прочные здания. Изобретения, приносящие пользу, являются ежедневно, совершенствуются, значит, условия и обстановка жизни принимают новые формы. В этом постепенном изменении форм к лучшему должна состоять вся надежда человека на будущее, вся поддержка его в труде. Со всяким злом человек должен примиряться как с неотразимым фактом и изучать, почему оно произошло, но только изучать, а не вступать в борьбу. Борьба безнравственна и бесплодна. Безнравственна потому, что она есть проявление эгоизма, гоньбы за личным счастьем. Бесплодна потому, что, во-первых, нельзя знать, кто победит, добро или зло. Во-вторых, обрубленное дерево может дать ростки от самого корня. Сгнившее же само собою никогда не зазеленеет снова. В-третьих, в борьбе человек теряет спокойствие духа и вследствие того способность анализировать, добираться до истины. Наука, цель которой состоит в раскрытии истины, требует вполне спокойного, даже холодного человека, не боящегося, по какой дороге и куда поведет она его. А спасение для будущего только в науке. Значит, нужно примиряться со всем нас окружающим, как с неотразимым фактом, и изучать его. Теория, как видите, ясная, мирная, вполне подходившая к характеру Воротницына. Розенкампф схватился за эту теорию с живой радостью, как тонущий хватается за соломинку. Ему было тягостно вечное озлобление. Он хотел спасти свое молодое сердце, но, разумеется, скоро у него явились вопросы. Как примириться с тем, что продолжает тяготеть над ним, придавливает его, топчет в грязь? Тем не менее, при первой встрече со мною, после ссоры, он еще поклонялся убеждениям Воротницына и старался навязать их на себя, как навязывают на коров колокольчик, чтобы они не потерялись. Но зоркий глаз мог и тогда уже разглядеть, что навязанное так и оставалось навязанным, а не приросшим. Колокольчик так и оставался колокольчиком, и при удобном случае мог зацепить за первый сучок в лесу и потеряться навсегда. Я, конечно, не мог этого заметить и думал, что Розенкампф также искренне верит в непогрешимость теории, как горячо ее проповедует, и не в силах был спорить. Какой я глупец, думалось мне в этот день. Я почти не понимаю того, что он говорит. Я даже и пересказать этого не сумею. Мне все счастье какое-то хочется отыскать, а Коля называет это желание счастья пороком, эгоизмом. Верно, у меня дурное сердце, что я только о себе хлопочу. Прошла неделя, к нам приехал Воротницын. Он увидал меня с Розенкампфом, обрадовался нашему примирению, пожал мою руку, расспросил, как я провел лето, что делал. Я рассказал все, кроме знакомства с Катей, Не оттого промолчал я о ней, что считал это тайною, но чувствовал, что расскажу смешно и неясно, и побоялся двусмысленных улыбок. У них, у моих друзей, особенно у Воротницына, все выходило так отчетливо и ясно, а у меня сбивчиво и темно. В Воротницыне я видел умного молодого человека, а не юношу, и более гордился его дружбою, чем радовался ей. «Глуп ты, Сашенька!» — мысленно делал я себе комплименты. «Никогда тебе не выдумать пороху!»